Откровение 10. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». То есть в этом пункте Нагорной проповеди Христос сообщает нам, что собирать сокровища на земле, даже и лишнее, как золото золотить, ибо тот минимум их, который необходим для поддержания нашей жизни, заранее собран и разумно распределен. На самом деле, положа руку на сердце, станем ли мы отрицать, что с Владимиром Мономаха мы фактически не трудились, то есть трудились, конечно, однако не в скрупулезном соответствии с содержанием этого изнурительного глагола, и тем не менее еле пили, даже иногда вдоволь, и даже в первые пореволюционные годы, когда в России, кажется, вообще никто не работал, то же самое еле пили. И стало быть, у нас помереть от голода практически невозможно, хоть ты совсем палец о палец не ударяй. Спросите у наших бичей, бомжей и прочей гулящей публики, так ли это, и вам ответят, что именно так и есть. Ну, прямо по Христу. Просите, и дано будет вам, ищите и обрящите, стучите и отворят. Вообще недаром, повторяюсь, в России победила социалистическая революция, провалившаяся в Германии, Венгрии, Финляндии, особенно если принять ее за неосознанную попытку реализации некоторых евангельских положений, поскольку у нас издавна давали о себе знать практически христианские настроения, поскольку это, собственно, старинная славянская мечта, чтобы не сеять, не жать и, тем не менее, сыту быть. И вот в 18 году обиженные и гонимые переселились из подвалов в профессорские пятикомнатные квартиры. Все поголовно получили продовольственные пайки, одежей кое-какой обзавелись в распределителях, и даже бог государства, взявший на себя ответственность за манну небесную для народа, через несколько чинов произвело тех, кто был ничем, в господствующее сословие, в соль земли. Правда, в скором времени оказалось, что как-то трудиться все же необходимо, что даже кто не работает, тот не ест. Но было поздно, а трава скоропалительного счастья проникла в поры. И вот уже сколько десятилетий мы, можно сказать, сеем и жнем для отвода глаз. Таким образом, это не социалистическая идея виновата, что мы сидим на Христовом минимуме, необходимом для поддержания нашей жизни, а известные народные склонности, лютые идеалисты-большевики, которые полезли поперед Бога в рай, и человек приходящий, еще не научившийся трудиться иначе, как из-под палки, но отлично знающий, что в России очень трудно с голоду помереть. Самое интересное – из всех этих странных противоречий складывается истина, заповеданная Христом. «Не пекитесь о хлебе насущном, который в любом случае дастся днесь. Не заботьтесь о дне завтрашнем, который устроится сам собой. То есть не отвлекайтесь от своего высшего назначения, думайте о душе». Откровение 11. «Не бросайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями». Мир вообще принадлежит дуракам, наша отчизна во всяком случае. Это положение даже не требует иллюстраций, а если и требует, то одной. Нет народа и нет правительства на земле, которые стремились бы к Третьей мировой бойне. И тем не менее человечество накопило такую массу оружия, что им легко можно выжечь значительную часть околосолнечного пространства. Дальше уж, как говорится, некуда. Перед этой иллюстрацией бледнеет и двойной план по мясу, и антиалкогольная кампания 85-го года, и в 91-м вильнюсский термидор. Но самое прискорбное — это то, что самодержавие дураков покуда необоримо, что на смену одним, которых мы сметаем ценою крови, за редчайшим исключением приходят иные, то же самое дураки. Бывает чуть покладистей, сообразительней, а бывает наоборот, ибо человек тонкий и развитой сторонится политики, как проказы. Ведь политика, что бы там ни говорили, есть как бы созидательная работа, призрак полезной деятельности.